Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о сальмонеллезе. Сальмонеллез – болезнь нередкая, болезнь довольно-таки неприятная, но здравомыслящие и информированные родители вполне могут реально уменьшить вероятность болезни и помочь ребенку, все-таки если уберечь не получилось. Пойдемте узнаем, как быть с сальмонеллезом. Програма виходить за підтримки торгової марки Molfix. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Много мы уже с вами говорили о кишечных инфекциях, о их профилактике. Неудивительно в этой связи, что сегодня мы решили отдельную передачу посвятить чуть ли не одной из самых противных, но тем не менее распространенных кишечных инфекций. Итак, мы поговорим о сальмонеллезе. Луиза Васильевна, судя по ее скептической улыбке, не особый знаток сальмонеллеза. Поэтому Правы. Давайте сразу выясним, что думают по поводу этой болезни наши многоопытные эксперты. Курица может поцарапать и петуха, а с маленькими можно теми гуляться. Чуть-чуть только можно, потому что они, может, клюнет нет голову, то тогда может голова сильно разболеться, бы спокой было, что бабу за палец курица укусила. Гладить можно, а целовать не нужно. Потому что волосы могут попасть в язык. У одного индюшонка так щеки сильно пуши, и он не может видеть. Так мы его, ножкой его подталкивала, а то мне говорила, рукой его не трогать, это еще заразный. Это очень полезно. Пить яйцо сырое. Лучше домашние яички, потому что там никакой гадости нету, свежие, натуральные. Заболеешь? Потому что в яйце грязном бывает некроп куча. У моей Елены, подружки, есть курочки, но они уже умерли. Я брала яички вот там у них. В общем-то, как вы заметили, наши эксперты продемонстрировали информированность нашего населения о том, что сальмонеллез каким-то образом связан с птицей, особенно с курицей, с яйцом, и особый риск – это когда тебя курица клюнула в голову. Да, это вы поняли, я надеюсь, да? И вы знаете, вообще, когда приходят на прием поговорить о сальмонеллезе, то действительно очень часто обсуждаются темы вот этих всяких птиц и так далее. Поэтому давайте мы сначала вместе отправимся на прием, а потом все-таки попытаемся выяснить. Так вот, сальмонеллез – это только курицы или все-таки кто-то еще в этом виноват? Да. К вам на прием приходил Александр Безрук. Давайте посмотрим. Журналист Александр Безрук, его сестра Ирина и многочисленные племянницы, ну, очень любят играть в игру «Кто первый?». «Кто первый?» услышит характерное кудахканье и отыскав желанное, теплое, из-под курочки, яичко полакомится им. Но и в первый уже раз, услышав в новостях о печальных событиях, причиной которых стал сальмонеллез. Учеников попали в больницу с расстройством кишечника и рвотой. Школьникам поставили диагноз сальмонеллез. Решили они развеять или подтвердить свои страхи по этому поводу с помощью доктора Комаровского. Собственно, в чем вопрос? Можно ли как-то по цвету, по запаху определить, есть оно там или нет? Ну, вообще, я вам должен заметить, что уникальная особенность вообще сальмонеллы, а их очень много разных сальмонелл, что нет ни одной сальмонеллы, которая бы была способна там размножаться в продуктах питания, большинство способно, да? Так вот, ни одна из сальмонелл не изменяет ни внешнего вида, ни вкуса, ни запаха. То есть кусок мяса или яйцо с миллионом сальмонелл, яйцо, где их нет, внешне практически никак не отличаются друг от друга. То есть от этого никто не застрахован? Нет, поэтому любой продукт, где сальмонелла может потенциально размножаться, представляет собой угрозу, естественно, и поэтому мы можем либо избегать продуктов, либо обрабатывать их термически. Поэтому вы прекрасно должны знать, что практически все животные, все инфицированы сальмонеллами в той или иной степени, многие являются именно здоровыми носителями. Кстати, из птиц курица лидер по вероятности того, что абсолютно здоровая курица является носителем сальмонеллы. Где размножается сальмонелла? В кишечнике у курицы. Как покидает сальмонелла кишечник? С помощью помета, да? Как вы считаете? Вообще вот яйцо, все в помете, тепленькое, да? Это яйцо опасное? Или да, есть другое яйцо, уже где-то там на птицефабрике помытое, курица, накормленная специальным образом, и профилактика сальмонеллеза, естественно, птицефабрики, это чуть ли не отдельная программа. Конечно, всегда, когда вы покупаете домашнее яйцо, риск сальмонеллеза многократно выше, чем вы покупаете магазинное яйцо. Тем не менее, купить для своего ребеночка именно домашнее яйцо, да, это у нас признак родительской продвинутости. Поэтому я советую мамам, если им хочется проявить себя очень, пожалуйста, можете кормить вот этими домашними яйцами мужа. А ребенку купите, пожалуйста, яйцо диетическое магазинное. Всем будет полезно. Ну и, соответственно, следующий вопрос. Какие первые симптомы? И вот что меня в данном случае интересует, дачный поселок находится на определенном отдалении от города, и ну, в самом хорошем случае скорая доедет минимум за час. Что делать, если вот оно... Вот вы знаете, вот тут как раз все очень просто. Когда мы отвечаем на вопрос, что делать, то для вас, для любой мамы, сальмонеллез – это кишечная инфекция, которая проявляется всегда стандартными симптомами кишечной инфекции. Поэтому вам на самом деле совершенно не важно, как называется эта болезнь. Вы видите конкретные симптомы. Рвота, тошнота, понос, боли в животе, урчание, повышение температуры. То есть вы видите проявление инфекции, то есть острое начало, вялость, слабость, повышение температуры. И вы видите какие-то проявления, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это потом уже в больнице для врача огромное значение имеет, как это называется. Это дизентерия, это брюшной тиф, это сальмонеллез или это ротавирус. И каждое из этих состояний лечится по-разному. В одних ситуациях антибиотики нужны, в других они противопоказаны. Это инфекция вирусная, это бактериальная. Но все равно даже самый продвинутый врач, разглядывая какашки, может предположить, что это сальмонеллез, это дизентерия, а это ротавирус. Но быть уверенным в диагнозе он может только после того, как получит данные из лаборатории. Вот только. Понятно, например, что если гуляли свадьбу некую, да, и поступил Вася, и у него выделен сальмонеллез уже, а потом из той же семьи поступило еще 20 человек, то тут уже всем сразу эпидемиологически все понятно. Это очевидно, да? Но каждый конкретный пациент – это загадка. Понос, да. И поэтому любая мама, которая увидела у ребенка на даче кишечную инфекцию, она должна знать, что главное лечение – это не допустить обезвоживания. Поэтому мы проинструктировали всех мам, что куда бы вы ни отправлялись, в аптечке неотложной помощи должно быть лекарство, которое называется средство для пероральной регидратации. Поэтому увидели понос, увидели проблему, давайте не бросимся срочно готовить диетическую еду. Давайте просто поголодаем. Просто поголодаем. И начнем активно поить, поить, поить. Если влажный язык, если мочится ребенок хотя бы раз в 2-3 часа, то мы можем быть на даче. Но если мы не успеваем поить, если из него выливается быстрее, чем мы пьем, если мы не можем дать жидкость, потому что рвота, все, ребята, какая вам разница, как это называется? Схватили и полетели. Но если стабилизировалась ситуация, можем и подождать. Хотелось бы узнать, а есть в перепелиных яйцах сальмонеллез? А вы знаете, наверное, везде есть. Другой вопрос в том, что крайне редко, когда разводят именно профессионально перепелов, то разводят в таких условиях, где яйца не мытые, где перепела не в клетках, где они разгуливают, где они гадят куда попало. То есть, как правило, все-таки содержание перепелов более цивилизованное. Но вероятность также есть. То есть, на самом деле, трудно сказать, что вот питайтесь только так, и все будет нормально. Ну, просто в рекламных проспектах рассказывают, что перепел – это единственная птица, у которой температура крови я не могу сейчас точно вспомнить, да, сколько, выше, но в ней, поэтому несчастные. Да, в ней, вы знаете, ничего есть сальмонеллы, которые могут несколько часов выживать при температуре там 70 градусов, ага, например. Их пастеризация стандартная не уничтожает. Поэтому, естественно, в целях рекламы можно рассказывать, что перепел создает очень высокую температуру и как страшно жить бедной сальмонелле. Но сальмонелла — это такая зверюга, она вообще отличается от всех огромным количеством способов приспосабливаться. Она размножается с такой скоростью, что просто невозможно себе представить. Она имеет жгутики, она активно перемещается. Их тысячи видов. Ну, на самом деле, на сегодня их около 2500 видов сальмонелл. И примерно каждый год описывают 40-50 новых видов. Mm-hmm. То есть угнаться за ними, на самом деле, очень и очень сложно. Другой вопрос в том, что сейчас, например, я вас удивлю, но чуть ли не главная проблема во многих странах сейчас, ну, связанная именно с сальмонеллами, это сальмонеллы в экзотических животных. Даже не обязательно экзотические. То есть домашних? 40% хомяков имеют сальмонеллу. Mm-hmm. А у нас вот такой крохи заполучить хомяка в дом, это же праздник, понимаете? Mm-hmm. Поэтому, например, считается, что детям до 5 лет, у которых на самом деле очень слабый иммунитет, именно кишечный, да, надо всячески ограничивать контакты со всякими экзотическими животными. Вы вот удивитесь, почти во всех американских штатах есть закон, запрещающий держать в доме с детьми черепах с диаметром панциря менее 10 сантиметров. Оказывается, 100% черепах инфицированы сальмонеллами. И если черепаха маленькая, то дети тянут ее в рот. Понимаете? Так вот, оказывается, есть страны, где размеры черепах регулируются законом. А у нас никто про этих черепах ничего не знает, понимаете? Ой, у нас ребеночек, чтобы ему не было скучно, пошли купили ему какую-то ящерицу. А ящерицы, они все с сальмонеллами, прям такими сальмонеллами, которыми и ни опыта нету, общения, никто не знает, как ее лечить и так далее, и так далее. То есть, вот какие проблемы, оказывается. Поэтому, ребят, давайте заводить детям экзотические звери, во-первых, когда они старше 5 лет и сами смогут за ними ухаживать, это очень важно. А во-вторых, давайте думать, если вам мало ребенка, вам нужен еще один зверь, давайте сделаем еще одного ребенка. Это стране будет намного полезнее. В общем, я вам честно скажу, что когда я вот сам наткнулся на эту информацию, когда я прочитал инструкцию для работников зоомагазина о том, что если у вас люди покупают там черепах и всяких ящериц и рептилий, то вы должны спросить, есть ли в доме дети, и рассказать, и объяснить, что до 2 лет нельзя категорически, и вообще выдать целую инструкцию, как пользоваться этой черепахой, как ее мыть, где ее стирать, чтобы ребенок не подцепил от нее сальмонеллу. Вы понимаете, да? Более того, если детский врач пришел домой к вам и увидел у вас в доме какую-нибудь змею, ящерицу или черепаху, то он обязан прочитать лекцию, где надо стирать эту черепаху. Ну, потому что он вам должен сказать: ребята, упаси вам Боже, эту черепаху мыть в раковине на кухне. Мыть ее можно только в ванной. И не должна она шляться по дому. Понимаете? И так далее, и так далее. Вы думаете, хоть в одном нашем учебнике это есть? Нет, а 3% наших семей имеют в доме всяких рептилий, и вообще сейчас это страшно модно. Но этой темы никто не поднимает в принципе. То есть, к чему я вам это рассказываю? Что оказывается, мы уже начинаем понимать, что сальмонелла — это не только курица и яйцо. Сальмонелла — это еще и черепаха, и ящерица, и змея. Поэтому давайте с самого-самого начала. Итак, сальмонелла — это вирус или бактерия? Бактерия. Понятно. То есть о чем это говорит? О том, что теоретически на сальмонеллу могут действовать кто? Антибиотики. Да, то есть ее можно убивать. Сальмонеллы известны, в общем-то, достаточно давно. Хотя реально они были описаны, вот уже точно знали, что это нечто особенное. Это примерно 1870 год. Там американский ветеринар по фамилии Сальмон, в честь которого потом их и назвали. И есть, например, некие вот этих сальмонелл, мы уже сказали, что их 2500 видов на сегодня. Некоторые сальмонеллы были известны давно. Например, вот знаменитая болезнь под названием брюшной тиф, она тоже вызывается совершенно особыми сальмонеллами. Сальмонеллами брюшного тифа, например, да, которые в обязательном порядке лечатся антибиотиками и так далее. Тем не менее, когда, как правило, произносится слово «сальмонеллез», имеются в виду другие виды сальмонелл. И вот эти другие виды сальмонелл эти другие виды, ухитряются, заметьте, размножаться. Не жить, а размножаться при температуре от 7 до 45 градусов. Понимаете? То есть они, конечно, могут при замораживании просто уцелеть. И при температуре градусов 70 выжить пару часов. Но при температуре от 7 до 45 они даже размножаются. Поэтому, когда условия человеческие, то есть градусов 37-38, это у сальмонеллы полное счастье. Понимаете? И вот когда она уже к человеку в организм попала, тут и начинается. А что начинается и что происходит? Тут, уверен, у вас есть множество вопросов. Давайте будем на них отвечать. Евгений Олегович, у меня первый вопрос. Вот при термической обработке погибает, и сколько надо варить, кипятить, что надо? На самом деле, я бы хотел обратить ваше внимание на следующее. Наши постоянные зрители даже помнят, мы снимали специальную программу, посвященную принципам безопасного питания. Да, и там мы вам рассказывали о том, как надо мыть руки, что надо учить детей, что руки моются мылом не менее 20 секунд. Да, о том, что надо отделять сырое от готового, да, о том, что продукты должны храниться не в холодильнике, максимум 2 часа, а если больше, то это усё, да. И вот, короче, я к чему это? И тогда мы рассказывали вам о том, что надо измерять, любая хозяйка должна научиться измерять температуру внутри куска мяса, должна иметь дома специальный термометр, который стоит копейки, но должен быть на кухне у любой женщины сейчас. Поэтому я хотел бы сказать, что здесь профилактика сальмонеллеза не имеет какой-то особой специфики. Как раз вот эти самые принципы безопасного питания, они и учитывают сальмонеллез прежде всего, как одну из самых частых инфекций, на которую мы можем повлиять. Вот даже мытьем рук и так далее, и так далее. Вы очень мало можете повлиять, например, на ротавирусную инфекцию. Вот которая вирусная, которая может очень легко передаваться от одного человека к другому, и практически все дети инфицируются. А вот от сальмонеллеза мы реально наших детей можем уберечь, если мы соблюдаем вот те самые принципы безопасного питания. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Я бы хотела спросить, погибает ли сальмонелла при замораживании продуктов? При замораживании она теряет активность. Вот она на нашего мужика похожа. Если мужику холодно, вы от него толку не добьетесь. Его надо сначала согреть. Вот сальмонелла такая же. Как только ей холодно, она впадает в спячку, не размножается, но и не погибает. Поэтому, естественно, в любом замороженном мясе, птице, сальмонелла может храниться. Ну вот, например, там считается, что в мясе, в колбасных изделиях до 6 месяцев она может себе благополучно жить при замораживании. Поэтому, естественно, то, что было заморожено, сальмонеллу не убивает и нуждается в нормальной термической обработке после размораживания. А если вы до того, как заморозить, часика 3 подержите в тепле этот кусок мяса, да, то тогда им там будет просто замечательно. Они вас будут ждать полгода. Вообще, вы знаете, это отдельная песня о том, сколько сальмонеллы могут жить в окружающей среде. Вот обратите внимание, в домашней пыли сальмонелла может сохранять свою активность до 18 месяцев. Поэтому, когда мы вам тут по 150 раз, наверное, за последние 3 года сказали, что в детской комнате должно быть минимально возможное количество источников пыли, что дети в детских учреждениях не должны ползать по коврам и играться мягкими игрушками, то сальмонеллу мы тоже имели в виду, как вы понимаете. Здравствуйте, доктор. Такой вопрос. Существует информация, что если на этикетке вот курицы наклеена этикетка «органический продукт», то там якобы сальмонеллы не должно быть. Насколько это правда? На самом деле, с точки зрения медицинской науки, нет каких-то особых условий содержания или каких-то особых видов птиц, у которых никогда не может быть сальмонеллы. Так что, если нарушены правила хранения, правила транспортировки, то рискуете вы любой курицей, любой. Поэтому термическая обработка правильная, отсюда вы никуда не денетесь. То есть какую бы вы курицу ни купили, но пробовать сырой фарш совсем не обязательно. И еще один вопрос. Вот по поводу хомячков я услышала на приеме. А сейчас очень модно заводить, ну, как вы сказали, экзотических животных. Вот шиншилла, например. В зоомагазинах говорят, что они фактически не подвержены никаким болезням, то есть инфекции якобы им тоже не присущи. Я хотел бы обратить ваше внимание. Смотрите, ответ на самом деле очень прост. Курица не подвержена сальмонеллезу. Я фиксирую на это внимание. Курице на эту сальмонеллу в большинстве случаев начхать. Курица ходит с этой сальмонеллой и прекрасно себя чувствует, но гадит этой сальмонеллой направо и налево. Это понятно, да? То есть шиншиллы наверняка крайне редко болеют сальмонеллезом, понимаете? И вообще, чтобы продать зверя, я вообще скажу вам, что он стерильный, как вы понимаете. Речь идет, ребята, о другом. А речь идет о том, что дети первых 5 лет жизни имеют достаточно низкий кишечный иммунитет. Ну, вот давайте вот пример вам такой. Вот смотрите. Вот берем вот карандашик. Вот смотрите. Вот на кончике карандаша помещается 1000 сальмонелл. Для того, чтобы человек заболел, вот ученые специально считали, надо 17 штук. Вот 17 сальмонелл хватит, чтобы заболеть. Но эти 17 сальмонелл должны пробраться через желудок. А в желудке кто у нас? Соляная кислота, да? И эта соляная кислота убивает до 99% сальмонелл. При этом количество соляной кислоты и ее активность у взрослых намного выше, чем у детей. Это раз. У детей низкая активность кислоты, раз. Дети, наши дети, сплошь и рядом едят 24 часа в сутки. Ну, просто ходят и что-то все время грызут, постоянно нейтрализуя соляную кислоту. Раз. Кроме этого, родители имеют привычки напихать дитё едой, когда у него еще и нет соляной кислоты, то есть нейтрализовать. Поэтому неудивительно, что как раз дети, которые голодные и грязные, сальмонеллезом болеют реже, чем те, которые жрут 24 часа в сутки и кормятся силком. Понятно, это я обращаю внимание. То есть, когда вы заводите зверя, а в доме до 5 лет ребенок, то вероятность того, что он плохо помоет руки и занесет в рот сальмонеллу, но при этом он занесет ее вместе с куском печенья, конфетой, яблоком, и его перед этим бабушка напихает едой. То есть вы заметно повышаете риск. Тем не менее, ему 5 лет исполнилось, вы научили его мыть руки, вы всей семьей договорились, что кормить ребенка надо только, когда он голодный. Понятно? А не когда вы решили его накормить и так далее. В таких условиях заводите кого угодно. Я обожаю черепах. Обожаю. У меня тоже дома жили черепахи. Но моему ребенку было 7 лет. Он ходил с ней на улицу гулять. Вместо собаки. Ходил с черепахой гулять на улицу. Да, было. Это в моей семье. Однажды она от него убежала. Добрый день, доктор. Подскажите, пожалуйста, если уже заражение произошло, это обязательно инфекционная больница или можно в домашних условиях вылечить? Ну, на самом деле, во-первых, когда заражение произошло, вы никогда не знаете, чем вы заразились. Да, реально кишечная инфекция. А дальше инфекционная больница или просто больница тогда, когда есть определенные показания. А показания какие, как правило? Смотрите, при сальмонеллезе сальмонелла начинает размножаться в кишечнике, да? И сальмонелла, как любая бактерия, вырабатывает яды, называются токсины, да? И вот эти яды сальмонеллы всасываются в кровь и дают симптомы сальмонеллеза, не связанные с кишечником. То есть помимо поноса и рвоты будет очень высокая частая температура, сильная головная боль, боли в суставах. То есть это симптомы, связанные с вот этим самым сальмонеллезным эндотоксином. Это понятно? Известно, когда состояние тяжелое, когда высоченная температура, которая не падает очень часто после жаропонижающих, потому что нужно много жидкости, эндотоксин будет выходить с мочой, а ребенок никакой, он пить не хочет и так далее, то в такой ситуации куда вы денетесь? Никуда. Поэтому показания госпитализации определяются не диагнозом. Сальмонеллез может быть очень легким. Возможно, вообще просто здоровое носительство. То есть в какашках обнаруживается сальмонелла, как у той же самой курицы. А человек себя прекрасно чувствует. И таких людей вообще не лечат. Понятно? Поэтому, еще раз фиксирование, не диагноз определяет основание госпитализации, а тяжесть состояния. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Ребенок очень любит сырые яйца, то есть любые куриные, перепелиные, молоко сырое. Скажите, как обезопасить себя? Нужно покупать в супермаркетах или как быть? Ну, еще раз, я настоятельно вам советую покупать яйца в супермаркетах, которые прошли птицефабрику. И, естественно, очень важно, следите за сроками хранения. Я хотел бы вам тут рассказать, это очень специфическая такая тема по поводу хранения яиц. Смотрите, как правило, все-таки главная опасность яйца не внутри яйца, а на его поверхности. Понятно? То есть мы взяли в руки яйцо, инфицированное сальмонеллой. Естественно, после этого на руках сальмонелла мы разбили это яйцо куда-то, потом начали кромсать картошечку на оливье, и вот у нас полное оливье сальмонеллы. Поэтому если, конечно, мы его почистим сверху, помоем, после этого продезинфицируем, да, руки помоем, то, естественно, мы вероятность сальмонеллоза резко уменьшаем. Почему вероятность не исчезает? Потому что примерно в одном из тысячи яиц сальмонелла есть не только снаружи, но и внутри. Понятно? При этом это сальмонелла. Первые дни после того, как яйцо оказалось вне организма курицы, присутствует только в белке. Только. И в этом белке ей очень грустно. Хочешь жрать, там особенно нечего. В этом белке. Но по мере того, как яйцо хранится, вот эта оболочка, отделяющая белок от желтка, истончается. Плюс сальмонелла движется в сторону желтка. Там еда. Там еда. И когда она уже добирается до желтка, у нее начинается счастье. И вот тогда она размножается в огромных количествах. То есть, когда вы взяли яйцо свежее, если даже это риск 1 на 1000, и вы его выпьете сырым, да, то все равно шансов на серьезную болезнь немного, а там сальмонелл мало. Но если вы в сыром виде съели яйцо, и вместе с желтком, а оно пролежало долго, ох, вы можете и влипнуть. А теперь давайте проанализируем. Вот несчастная бабушка, и вся ее жизнь, ее 4 курицы, да? И от этих 4 курей у нее в день 4 яйца. И она с этими 4 яйцами на рынок не поедет. Она будет месяц собирать 200 яиц, а потом соберет их и с домашними яйцами поедет на рынок. Как вы понимаете, здесь все факторы сложились. И курица, никем не дезинфицированная, и яйцо, которое хранилось неизвестно где. А у нас же, ребята, выпить. Домашнее яйцо, да? Ну, то есть это называется игра в украинскую рулетку. Добро пожаловать. Доктор, у меня вопрос. Вот вы говорили, что продукт в маркете, он как-то нас обеспечивает. А если, например, на этом продукте написано, что он детский, это дополнительный для нас бонус? То есть мы уже точно уверены, что там сальмонеллы нету. Есть какие-то органы, которые дополнительно контролируют детские эти продукты, на которых написано детские? Вы знаете, здесь надо четко разграничивать теорию и практику, да? Как вы понимаете, конечно, для того, чтобы некое предприятие, выпускающее продукты питания, получило сертификат для того, чтобы продукт мог быть реализован для детей до года, надо сдать намного большее количество анализов, это намного сложнее, контроль намного серьезнее. Это совершенно однозначно. То есть я не могу понять, какое это отношение имеет к яйцу или к курице. Понять? То есть я не очень верю в то, что есть специальное яйцо для ребенка и есть яйцо для папы этого ребенка. Да? Я прекрасно понимаю, что к яйцу должно быть одно требование. Оно должно быть чистое. То есть если вы видите яйцо со следами какашек на нем, да, то, пожалуйста, ну вот не надо, это не цивилизованно, да, это раз. И опять-таки, вы должны быть уверены в сроках хранения этого яйца. И в этом отношении большой-большой супермаркет намного безопаснее. Ну, потому что оборот яиц намного активнее. То есть маловероятно, что там будет 3 недели лежать яйцо, его никто не продаст. В этом плане маленькие магазинчики у меня вызывают большую тревогу. Тем не менее, мы вообще, ребята, все очень наивные, понимаете? Можно подумать, вы никогда не сталкивались с тем, как вы покупаете игрушку для ребенка, да, а она пачкает руки, да, хотя ее уж точно вроде как проверяли, и все сертификаты есть, и кто-то свою поставил подпись, да. Поэтому все-таки за ребенка отвечают мама и папа. И так как наши дети нужны нам, они пока не нужны никому. И шансов, что это изменится, я в ближайшее время не очень-то вижу. Поэтому, чем мы будем кормить наших детей, это наша с вами совесть. Понятно? Мы с вами ни на кого не должны надеяться. Ко всем продуктам относиться как к потенциальной угрозе. Думать головой. Хранить их правильно. Соблюдать правила безопасного питания. Помнить, что от обжорства шансы заболеть кишечной инфекцией намного больше, чем от голодания. Еще один... Если можно, еще один вопрос. А в грудном молоке может быть сальмонеллез, и передается он грудному ребенку? Просто у нас была ситуация, когда у ребенка были проблемы кишечные, и врачи настойчиво искали там сальмонеллу. В грудном молоке? Говорили, я что-то... Да, а ребенок был исключительно на грудном кормлении, и говорили, что-то вы едите. Понятно. Так, это возможно? На самом деле при сальмонеллезе бывают формы такие, их называют септические формы, которые возникают у лиц с ослабленным иммунитетом, у пожилых, у детей первых двух месяцев жизни, у ВИЧ-инфицированных. Когда сальмонелла попадает в кровь, вызывает заражение крови, может вызывать сальмонеллезный менингит. Представляете? То есть попадать в оболочки мозга. И у такого несчастного, иммунодефицитного, умирающего человека вполне возможно и сальмонелла в молоке. Вы как-то не очень на такого объекта, мягко говоря, похожи, да? Тем не менее, я прекрасно понимаю, что если у мамы сальмонеллез, у мамы, да, то врач может предполагать, что мама, которая неправильно там посещает туалет и неправильно моет руки, все время инфицирует своего ребенка, да. Но в любом случае грудное молоко здесь точно ни при чем. Вопрос в другом. Наверное, те, кто смотрел нашу с вами программу про ротавирус, ну, кто не смотрел, мы напомним. Так вот, оказывается, при сальмонеллезе, как и при ротавирусной инфекции, возникает на этапе уже выздоровления так называемая лактазная недостаточность. Когда ребенок не может перерабатывать молочный сахар, который содержится в молоке. И поэтому у такого ребенка, еще раз фиксирование, на этапе выздоровления даже мамино молоко не может перевариться. И для таких детей используют специальные безлактозные смеси или фермент лактазу до того времени, пока кишечник не восстановится. Поэтому, скорее всего, если у вас был у ребенка сальмонеллез, да, и как-то это было связано с вашим кормлением, то вполне возможно мы могли предположить о лактазной недостаточности. Но молоко мамино не может быть источником сальмонеллы. Давайте все-таки подведем итоги теме профилактики. Именно профилактики сальмонеллеза. Мы уже все знаем, просто повторим. Итак, нельзя сырые яйца, непастеризованное молоко и сырое мясо. И особое внимание, гигиена, это мы все знаем, да? И домашние животные. Итак, с профилактикой закончили. Какие же у вас, товарищи, вопросы про лечение? Программа выходит за підтримки торговой марки «Молфікс». Здравствуйте, доктор. Как же все-таки лечить сальмонеллез? Антибиотики вот применяются при этом? Смотрите, ну первое впечатление, коль скоро инфекция какая бактериальная, да, то антибиотики должны очень быстро помогать. Значит, лечение сальмонеллеза антибиотиком – это такая очень уникальная головная боль. При этом впечатление такое, что мы с вами, вот мы все, живем на каком-то таком острове, который огромным забором до неба огражден от всего цивилизованного мира. Значит, позиция Всемирной организации здравоохранения и позиция, например, там, Американской ассоциации педиатров, примерно такова. И так действует во всем цивилизованном мире. Доказано, что использование антибиотиков удлиняет сроки сальмонеллеза. Вот удлиняет. Раз. Болезнь, как правило, проходит сама, когда формируется антитоксический иммунитет. Вот к этому эндотоксину за 7-8 дней вырабатывается иммунитет и становится легче. Поэтому главное, что надо при сальмонеллезе, это не допустить того самого обезвоживания. То есть поим средствами для пероральной регидратации, используем жаропонижающие средства. Если не успеваем поить, ставим капельницу, естественно, в стационаре. Это понятно. И очень важно, правильная диета. Доказана эффективность некоторых видов лактобактерий, которые мы можем применять. По поводу антибиотиков на сегодня. Ситуация следующая. Рекомендации. Антибиотики нужны всем, кто имеет ослабленный иммунитет, например, ВИЧ-инфицированным. Раз. Антибиотики нужны детям первых 2 месяцев жизни. Обязательно. То есть тут идут споры. Одни ученые пишут, что детям первых 2 месяцев жизни, вторые говорят, что детям первых 3 месяцев жизни. Но вот так вот спорят, да? Тем не менее, еще когда нужны антибиотики? Когда сальмонелла за пределами кишечника. Когда есть вот этот сальмонеллезный сепсис, сальмонеллезный менингит. Ну, это, как правило, у ослабленных больных, которым оно надо и без того. Это как бы позиция, протокол лечения во всем цивилизованном мире последних лет. Более того, по крайней мере, по данным американских ученых, на сегодня 40% всех сальмонелл относятся к бактериям с множественной лекарственной устойчивостью. То есть на них практически не действуют антибиотики. Именно поэтому ученые всего мира призывают не лечить антибиотиками сальмонеллез только с кишечными проявлениями. Это главное. Тем не менее, протокол лечения сальмонеллеза нашей страны предусматривает безоговорочное использование антибиотиков даже при легких формах болезни. Я ничего с этим не могу сделать. Эта ситуация кошмарна прежде всего потому, что студенты медицинских институтов с момента обучения в мединституте приучаются к тому, что у нас какой-то особый путь в медицинской науке. Нам можно лечить сальмонеллы и ротавирусные антибиотиками, использовать противовирусные средства при соплях, лечиться гомеопатией. И боюсь, что если так будет продолжаться, мы и останемся страной, победившей гомеопатии. Тем не менее, я уверен, что вы сделали правильные выводы. Вы знаете, что такое хорошо и что такое плохо. Да обойдет вас сальмонеллез стороной. Всем доброго. Мы встретимся через неделю.